Глава 21. Папа со мной не разговаривает. Он нашел бутылки под кроватью жены, и в доме разразился бурный скандал. Даже Милка испугалась и ко мне в комнату прибежала. «Виол, можно я с тобой полежу? Мне страшно». «Конечно». Приоткрываю одеяло, чтобы она забралась ко мне под бочок. Несмотря на то, что Инна настропаляет дочь против меня, я люблю мелкую. Она ведь ребенок, не понимает еще ничего. «А почему мама и папа ссорятся?» Милка называет моего отца папой, хотя он ей не родной. Ее настоящий отец в тюрьме сидит. А мой помог Инне отстоять имущество, оставшееся от мужа. Так они и встретились, поженились. Совместных детей хотели родить, только вот что-то не получается. Я слышала, как Инна говорила своей подруге по телефону, что у нее климакс начался. Может, поэтому мачеха как с цепи сорвалась? «Они ссорятся, потому что твоя мама вредит своему здоровью», — объясняю малышке. «И папе это не нравится». «После тех бутылок она спит. Я не могу ее разбудить. И мне очень страшно бывает, потому что мне кажется, что мама умерла». «Иди сюда, малыш». Обнимаю ее. «Все, папа дома, он ее вылечит». «А ты выздоровела?» «Хороший вопрос». Секси-доктор Уманский велел мне пропить антибиотики. Только вот Дан не успел их привезти. Какое же было название? Не помню нифига. Включаю телефон и просматриваю кучу уведомлений. В основном звонили папа и Женька. Приходит новое СМС. «На калитке висит пакет с лекарствами. Выйди, забери. Я все написал, как принимать. Теперь мы твои должники. Пользуйся». «Что значит «пользуйся»?» Пишу в ответ, невольно растягивая губы в улыбке. «Можешь просить о чем угодно и когда угодно. Спасибо, Виола». «Мне от вас ничего не надо». Отправляю ответ и иду за таблетками. В коридоре натыкаюсь на хмурого папу. «Куда собралась?» — рявкает он. «Водички попить». Иду на кухню, оттуда из окна виден небольшой участок дороги. Кажется, там стоит тачка Уманских. «Хахалей своих высматриваешь?» — спрашивает отец, и я вздрагиваю. «Никуда не пойдешь, поняла?» «Да поняла», — буркаю в ответ. «Мне таблетки нужны, па. Можно в аптеку сходить?» «Вот, надо было врачу показаться». «Па, это серьезно. Пиши мне название лекарств, я сам схожу». «Спасибо, не надо». Разворачиваюсь и выхожу из кухни. Как Цербер теперь будет меня охранять от плохой компании? Отличный Новый год. Чуть ли не самый лучший за всю мою короткую жизнь. Подговариваю Милку, и она идет за пакетом. Приносит не только таблетки, но и кулек с конфетами и мандаринами. Столько счастья в ее глазах. Думает, что это Дед Мороз оставил подарки. Заботливый, однако, Дед Мороз таблеточки мне принес и ровным почерком написал назначение. Закидываюсь лекарствами и ложусь на подушку. Мне бы успокоительное какое-нибудь не помешало сейчас. Пульс шкалит. Они здесь. Приехали ко мне. И что имел в виду Максим, когда говорил, что они будут любить меня вдвоем? «Можно я останусь с тобой спать?» — шелестя фантиками, спрашивает Милка. «Можно. Много не ешь сладостей, а то зубы посыплются». «Ладно», — вздыхает сестра. «Еще одну съем, остальное на завтра оставлю». Что подумали братья, когда увидели, что я послала на улицу мелкую? Что не хочу их видеть? Должно быть понятно, что я выхватила от папы, и теперь он бдит. «А ты хорошая сестра», — погладив меня по голове, говорит Милка. «Спи давай», — отвечаю с улыбкой. Проверяю телефон. Новых сообщений нет. Пишу сама. «Спасибо за таблетки». «Почему не вышло?» — прилетает ответ. Значит, ждали. Увидеть хотели. Сердечко бьется, как сумасшедшее. Папа следит за каждым моим шагом. Запиши этот номер. Если что-то понадобится, например, начистить кому-то рыло, обращайся. Вряд ли я обращусь по такому вопросу. Кто это, интересно, пишет? Макс или Дан? Или оба сочиняют текст? Тогда просто обращайся. Усмехаюсь и откладываю телефон. Потом снова хватаю его в руки, потому что приходит еще одно СМС. Выздоравливай. С наступающим, детка. Утро 31 декабря не приносит ничего хорошего. Папа рявкает на всех, в том числе и на Милку. Ему не понравилось, что она не стала есть кашу, которую он сварил. Мне кажется, что ему не хочется быть дома. Мыслями он где-то там, в своей командировке. Может, в другом городе у него есть женщина, и я спутала ему все планы? Присмиревшая шелковая мачеха лично готовит салаты и фарширует утку. Я ей помогаю. Мы не разговариваем с ней. У нее опухшее лицо. Нет, папа ее не бил. Это от алкоголя и недостатка сна. Пишу Женьке в надежде встретить Новый год с ней, но она уехала с родителями в горы. Ой, ладно, просто лягу спать. Тоже мне праздник. Думаю о том, что мы могли бы отметить праздник с Уманскими, и нам было бы очень весело. Разумеется, я не про те вещи, которые они любят вытворять в постели. Милка ждет новогоднего чуда. Не хочу ее расстраивать, что чудес не бывает. Я тоже в ее возрасте верила в доброго Дедушку Мороза. Часов в 8 Инна напилась в хлам. Папа психанул и тоже налег на коньяк. В 11 все уже спали, включая мелкую. Беру в руки телефон и пишу. «Заберите меня отсюда». «Будет сделано, королева. Выходи через 10 минут». Одеваюсь потеплее и выхожу на улицу. Идет мелкий снежок. Красиво-то как. У соседей иллюминации горят. Все с нетерпением ждут боя курантов. Возле меня тормозит тачка Уманских, и я юркаю в салон. Сразу же попадаю в объятия Дана. У него на голове шапка Санты, а в руке бутылка шампанского. «С наступающим, Виола!» — говорит он и впечатывается мне в губы. «Я же говорила, что с ними будет очень весело».